Дело в шляпе. Если дело в шляпе, значит, все решено, улажено, все в порядке, все удачно закончилось, и именно так, как и ожидалось. Вот, например, отрывок из одного из рассказов Чехова, герой которого очень хотел спать и мечтал упасть в объятия Морфея. В закрытых глазах забегали мурашки, в голове завертелся туман, замахали крылья, полетели к небу из головы какие-то меха, с неба поползла в голову вата, все такое большое, мягкое, пушистое, туманное. В тумане забегали маленькие человечки, они побегали, покрутились и скрылись за туманом. Когда исчез последний человечек, и дело Морфея было уже в шляпе, я вздрогнул. Или возьмем цитату из «Фрегата Надежда» Бестужева-Марлинского, где речь идет о том, как по-умному организовать дуэль. «Сделаемтесь, как многие сделываются. Выстрелим друг в друга, но так, в сторону, мимо. Понимаете? Об этом никто не будет знать. Можно надуть даже самих секундантов. После выстрела я попрошу у вас извинения. И дело в шляпе, и шляпы на головах». После все станут кричать: «Вот истинно храбрые, благородные люди, один умел сознаться в своей ошибке, а другой остановиться впору». Конечно, я мог бы попросить извинений раньше, но извиняться перед дулом пистолета — это как-то не идет, не водится. Пожалуй, дно злословник скажет, будто я струсил, а я дорого ценю свою честь. Почему так говорят? По первой версии, оборот восходит к старинному обычаю решать всякие спорные дела жеребьевкой. В шляпу бросали монеты, кусочки свинца или другие мелкие предметы, из которых один был с меткой. Каждый из участников жеребьевки брал по одному предмету, надеясь на то, что дело будет решено в его пользу. Кому посчастливится, у того будет дело в шляпе, то есть никто уже не может у него отнять полученного волею судьбы. По второй версии, выражение прижилось благодаря тому, что должностные лица, разбиравшие дела граждан, брали взятки, которые и складывали в головной убор. Чем большая сумма оказывалась в шляпе, тем больше была вероятность, что дело будет решено так, как хотелось истцу. И, наконец, третья, самая убедительная версия. Фразеологизм, скорее всего, связан со старинным способом доставки почты, когда сообщение доставлялось специальными курьерами, гонцами. Очень важные бумаги, дела, как их тогда называли, зашивались под подкладку шапки или шляпы, чтобы не привлекать внимание грабителей. Эта гипотеза подкрепляется строками из поэмы Пушкина «Полтава». «Зачем он шапкой дорожит? Затем, что в ней донос зашит. Донос на гетмана-злодея, царю Петру от Кочубея». Неважно, какую версию вы предпочтете. Главное, чтобы все у вас всегда заканчивалось хорошо, а не доходило до цугундера.